тотально оторваны от жизни, когда стихи не о том, о чем надо. Его как маятник качает из стороны в сторону. И пойди тут разберись, когда тебе всего 16 лет, когда так хочешь не отстать от века и быть с временем на коротке. И, может, он тоже какой-то не очень осторожной фразой ранит мать? А может, она читает его дневник? Она знает, придет время, и все встанет на свои места, и Мур все правильно оценит. Но это опять же будет завтра, без нее. Какие другие стихи, поэмы Марина Ивановна понесла в Гослит? Сведений об этом нет. Мне помнится, она хотела дать бой за книгу, отстаивать свое право предстать перед читателем без посредничества Зелинских. Она говорила, пусть дадут ее книгу читать молодым, они поймут ее. Но пусть хотя бы устроят ей встречу со студентами литературного института. Быть может, на эту мысль ее натолкнул вечер, который был тогда в клубе МГУ 13 января, где выступали со своими стихами Сильвинский, Кирсанов, Слуцкий, студенты литературного института. Там, за кулисами, в фойе, шел разговор о рецензии Зелинского. Его ругали, хвалили стихи Марины Ивановны. Там на том вечере был и Мур, и Марина Ивановна. И Мур был рад принять сторону хваливших. Но хвалили-то лишь в кулуарных разговорах. Была и вторая рецензия на книгу Марины Ивановны. Но ни у Мура, ни у Марины Ивановны в записях о ней не упоминается. Не знала о ней и Аля. А я совершенно случайно недавно наткнулась в путанных воспоминаниях Мочаловой на фразу, что редактором книги был назначен Леонид Иванович Тимофеев. И Марина Ивановна спрашивала у Мочаловой, какой он человек. Я слушала лекции Тимофеева когда-то в литературном институте и позвонила ему. Он сказал, что никогда не был редактором книги Цветаевой, но что Гослит просил его написать рецензию на ее сборник стихов, и он написал. Рукописи его отзыва у него не сохранилось, а, может быть, он просто не захотел ворошить старое. Он не помнил точно, что писал, но книгу не отвергал, он считал, что книга может быть издана. Он только советовал убрать кое-какие стихи, которые тогда были непроходимы, что-то советовал переделать, перекомпоновать. Марина Ивановна даже изъявила желание повидаться с ним и более подробно поговорить. Она тогда встречалась с его другом Ярополком Семеновым, и тот привез как-то ранней весной Марину Ивановну к нему на дачу. Леонид Иванович был больным человеком и чаще всего жил за городом. Но Ярополк не договорился предварительно, и, как назло, в тот день Тимофеев читал лекцию в Москве. А потом, позже, они уже не успели познакомиться. Итак, на книгу были две рецензии, и был редактор, некто Мартынов. Кто и что он, узнать не удалось. Книга стояла в плане выпуска 1941 года, но уже в феврале в письме Кале Марина Ивановна упоминает, что книга чисто лирическая, а план сильно сокращают, и книга может выпасть. Но могли ей и нарочно говорить о сокращении плана. Могли книгу просто из-за перестраховки отложить. В мае Марине Ивановне все еще не ясна судьба ее книги, и она просит Асеева, с которым дружит, поговорить в издательстве. С Асеевым считаются, он сталинский лауреат. Он говорит в издательстве, но с кем? И что говорят ему? Из дневника Мура нам известно только, что Асеев советует Марине Ивановне, так как стихов не берут, а ей очень нужны деньги, составить срочно книгу переводов. Книга переводов сразу получит одобрение, и ей выплатят 25% гонорара. Но что означают слова Асеева «стихов не берут»? Сейчас не берут? Или вообще не берут? Одно мы только знаем. Рукопись Марине Ивановне не возвращают. А Марина Ивановна часто бывает в издательстве. Она связана переводческой работой с издательством. И если бы книга была окончательно зарезана, то ей бы отдали папку со стихами.